Почувствовала ли королева, все еще лежавшая в обмороке, что граф Рейс покрывает ее поцелуями? Находилась ли прекрасная роскошная королева, знавшая про любовь маршала, все еще в бесчувствии, или волшебство поцелуя обожгло ее душу? Ничего не высказала Изабелла. Она не сделала ни одного движения. А все-таки разве грудь ее не вздымалась выше? Не осталась ли жаждавшая любви женщина в соблазнительном положении, чтобы еще раз насладиться блаженством поцелуя? Или, может быть, королева не хотела знать, что дон ее двора осмелился прикоснуться своими губами к ее губам? Прим же был ошеломлен наслаждением первого поцелуя. Вся любовь его вдруг проснулась. И он, столько времени считавший высшим счастьем наслаждаться одним присутствием обожаемой женщины, почувствовал в эту минуту, что у него не хватает сил ни одолеть, ни удержать своего пыла. Если бы смерть грозила ему после повторения наслаждения этого поцелуя, если бы Приму пришлось заплатить жизнью за это повторение, он все-таки не мог бы устоять перед этим соблазном. В ту минуту, когда он нагнулся над ней, когда его губы приблизились к ее губам, Изабелла открыла глаза. Блеск этого взгляда только сильнее притягивал пылкую душу Прима, так что он замер на губах, не препятствовавшей ему королевы. Была ли Изабелла слишком слаба, чтобы оттолкнуть графа Рейс, или пылкий Прим не ошибся, когда ему в эту минуту показалось, точно королева слабо ответила на его поцелуй. Изабелла удивленно прошептала имя ее защитника, который, казалось, хотел сам взять свою награду и с процентами, в то время как глаза ее осматривали окружающие, точно она хотела, едва прикоснувшись, убедиться, где находится. Прим стал на колени, держа ее руку в своих. Потом он подал королеве несколько капель укрепляющей и живительной малаги, стоявшей на столе. «Где же мои дамы?» — тихо спросила Изабелла. Прим рассказал все происшествие и просил ее успокоиться, уверяя, что он будет при ней и обо всем позаботиться. «Мы в березовой беседке, Ваше Величество. О, как я благодарю небо, что падение ваше не имело последствий!» — тихо говорил маршал. «Я видела страшный сон, граф Рейс. Ужасный сон. Красные люди и красные огни нападали на меня до того, что мною овладел смертельный страх. Благодарю вас. Вы вырвали меня из этих ужасных снов. Вы, Серано, мои верные друзья, перед которыми я была несправедлива под внушением этого Зонтильо. Он смертью заплатит за свои клеветы». Прим прижал свои губы к мягкой нежной руке королевы, которую она с удовольствием предоставила ему. «Довольно, граф», — прошептала наконец королева. «Я надеюсь, что уже в состоянии вернуться назад в замок. Позвольте мне, Ваше Величество, зажечь лампу, которая висит над столом, и потом оставить вас на минуту, чтобы привести лошадей», — отвечал Прим. «Вы сегодня за все и про все. Мы никогда не думали, маршал, что вы можете быть таким заботливым и пылким рыцарем. Торопитесь!» Прим поскорее зажег, как сказал, лампу, висевшую посреди комнаты, которая разлила яркий веселый свет, надел саблю и только что хотел выйти из домика на площадку, как из лесу услыхал голоса и стук копыт. Он поспешно запер двери и пошел навстречу приближающимся, чтобы узнать, кто они. Красноватый свет факелов показался между деревьев. Прим закричал: «Кто там?» Узнал нескольких озабоченных адъютантов, лакеев, опасавшихся за несчастье и нашедших среди леса лошадей королевы и графа Рейса. Подошли Серано, Алацага и убили рысь, причину всего этого страха и происшествия, которые привязанные лошади все еще боялись, и которая отошла дальше только шагов на 10, где караулила добычу, в то время, когда лакеи с адъютантами пришли к древесному домику.